так что проблем, свойственным для людей, живших только за счет рыбалки, в нем не будет. У него был источник клетчатки в виде репы, причем оно вывело несколько разных сортов, обладавших разными вкусами. У него была трава-специя, позволяющая внести дополнительное разнообразие во вкусовую палитру. Ну и у него была соль, один из самых важных пищевых ингредиентов. А теперь у него еще и разнообразное зерно появилось. Так что единственным недостатком было отсутствие сахара или любого другого его заменителя, например меда. Конечно, у него была сладкая репа, но это не был сахарный сорт, просто по сравнению с двумя другими сортами она была более сладкой. Но теперь оно вывело сорт, содержащий больше количества сахарозы, и из него вполне можно было добывать сахар, как и из нового сорта травы, полученного путем добавления механизма образования и накопления сахарозы от репы к траве. В общем, оно получило аналоги сахарной свеклы и сахарного же тростника, пока еще слабенькие, но дальнейшая селекция, на которую ему уже почти не нужно будет тратить свое внимание и силы, позволит получить вполне сравнимые с существующими в его прошлой жизни сортами. Конечно, хотелось бы еще больше расширить разнообразие растений, в том числе и продовольственных сортов, но тут уже придется ждать, когда кто-то принесет в него что-нибудь новенькое. Больше всего ему хотелось получить деревья или на крайний случай кусты, но с ними было сложнее всего, так как из самой древесины пока оно не могло воссоздать полноценное растение и требовался более функциональный образец. Да еще и возможность получать дерево за убийство его слизи уменьшила приток в пещеру новой древесины, которую оно могло бы поглотить для пополнения образа шаблона. Но и убирать дерево из добычи оно не хотело, ведь это был один из привлекающих факторов для прибытия новых авантюристов. Ведь если нужно будет привозить всю древесину кораблями, то цена на те же дрова будет такой, что мало кто из новичков выберет его как свою стартовую зону. Поэтому оно решило пока оставить все как есть, но уже обдумывало вариант с пробуждением монстра, который совершит нападение на несколько кораблей. Благо подводный грот пока так никто и не обследовал, так что монстра можно будет поселить как раз туда. И не на входе, а в доках для подводных лодок. Это как раз объяснит, почему он до сих пор бездействовал. Осталось только определиться с тем, какого монстра предстоит вырастить. Небольшой опыт в конструировании у него уже был, так что должно будет получиться как нужно. Еще одним моментом, который проистекал из предыдущего его действия, было создание магоэлектростанции. Ведь оно фактически уже создало магогенератор электрического тока, и осталось его только доработать и сделать в компактном фарм-факторе. Этот вопрос пока был несрочным, но совершенно точно необходимым, и не только для получения того самого источника тока, но и для создания магнитов. Подземелье не было уверено, попадется ли ему на пути магнитный железняк, а значит вопрос с постоянными магнитами будет подвешен в воздухе. Но если оно создаст электрический магнит, то с его помощью, опираясь на возможности его как подземелья, сможет создать уже природный магнит, как на основе железа, так и обычного камня или даже дерева. А еще, когда оно обдумывало план получения магнитов, то неожиданно вспомнило про ферромагнитные жидкости. Это был довольно своеобразный коллоидный раствор, то есть твердые частицы в нем были меньше сотни нанометров, в котором мелкие частицы ферромагнетика обволакивали различные поверхностно-активные вещества. На самом деле эта жидкость была не ферромагнитом, а парамагнетиком, то есть очень активно реагировала на магнитное поле. И вспоминая различные видео с ней, подземелье поняло, что вот оно, нечто странное и непонятное, что стоит поместить в центральное логово на 18 этаже. Скрытые же магниты и механизмы будут создавать впечатление, что она живая. Учитывая же ее цвет, выглядеть это должно будет очень впечатляюще. А если вокруг емкости с ней наворотить многослойную защиту, то вообще сразу станет понятно, что вот оно, причина такого состояния этого блока и источник всяких глюков. В свою очередь, мысли про ферромагнитную жидкость и магическую защиту вокруг нее привели подземелье к мысли о необходимости создать некую магическую защиту и на обоих входах в этот блок, в шахте наверху и внизу, где был боковой штрек. Ведь если оно задумало некое искажающее воздействие, то должно было быть и то, что его сдерживает. При этом это должно быть что-то действительно работающее, пусть и по непонятным для местной школы магии принципам. То есть если бы ее попытались проверить, то должны были убедиться в ее рабочем функционале, каком-то там. А еще, раз оно делает вход в настоящее подземелье, а обитавших в логове и докопавшихся до города монстров представляет как выходцев из него, то следовало установить перед воротами в подземелье защиту, как физического, так и магического свойства. Так что задуманный дизайн придется немного переработать, но это сейчас не проблема, ведь до этого этажа еще далеко и доберутся разумные туда еще не скоро. Им бы испытательный блок пройти вначале. Одновременно со всем этим подземелье не забывало про разработку там для затопленной зоны безопасности. Так как стандартные гуманоидные модели не обладали необходимой маневренностью в воде, то все четыре имевшиеся у него модели там для этого участка не годились. По крайней мере без глубокой переработки. Хотя после некоторого обдумывания ситуации, подземелье все же решило разместить тут и вторую модель автоматона, то есть двуногую, только выдать ей средства быстрого передвижения в воде. Эта идея появилась у него после того, как оно приступило к разработке четырехногого звероподобного автоматона, стопы которого трансформировались в ласты. При этом тело у него должно было быть обтекаемым, а хвост немного сплющен с боков. В результате у него получалась эдакая помесь крокодила и выдры. Но подобная конструкция исключала использование стандартного вооружения, то есть вооружать ее мечами было бессмысленно. Впрочем, давать им в лапы любое другое оружие тоже было глупо, так как эти самые конечности использовались для перемещения. Поэтому получалось, что атаковать они будут точно так же, как и крокодилы, то есть пастью. Разве что можно будет снабдить их гарпунной пушкой с пружинным метателем, разместив ее в голове. Дышать-то там не требовалось, а значит верхнюю челюсть можно было использовать для установки пружинного метателя и механизма перезарядки. Но выбранный способ атаки требовал больших размеров, иначе банальный щит станет непреодолимым препятствием для его крокодила, ну или тамка. Это, в свою очередь, очень сильно ограничивало места, куда он мог пробраться. И вот, посмотрев на получающегося у него ящера, подземелье признало, что в погоне за эффективностью в воде оно создало специализированного водного автоматона, который на суше, конечно, не становится бесполезен и вполне может устроить похохотать противнику, но все же будет менее эффективен, чем стандартные гуманоидные модели с оружием. Но согласно легенде, этот ярус затапливался только при прорыве через барьер безопасности снизу, в остальных случаях безопасность должны были обеспечивать гуманоидные автоматоны. И именно тогда подземелье вспомнило про такие замечательные вещи, как подводные скутеры. Если там предстояло перемещаться под водой, то стоит выдать им такие средства передвижения и оснастить их пружинными метателями и копьями. А для танка оно решило выделить свой отдельный участок, вспомнив появление подобных монстров в разных играх, в том числе и в биологической опасности. Но из-за этого ему придется почти полностью перестроить ярус безопасников, создав дополнительный участок, проходящий над водой и представляющий из себя широкий коридор, по которому танк сможет гнаться за убегающими авантюристами. Только нужно будет автоматон еще дополнительно добронировать, чтобы его убийство не было простым. Заодно новая архитектура уровня позволит создать две зоны. В первой авантюристы столкнутся с охранными там на скутерах. При этом иногда после победы над автоматоном скутер будет оставаться в виде добычи. Вот только его несъемная батарея будет иметь ограниченный запас энергии, так что после ее израсходования проще будет бросить скутер, чем тащить его с собой. А еще можно будет потом организовать продажу скутеров в магазине. Это позволит вытягивать из авантюристов заработанные в подземелье деньги и будет заставлять их активнее искать добычу, а значит лезть во все щели в поисках этой самой добычи. Во второй же зоне будет обитать созданный для этого яруса монстр Мурена. И если первый участок будет зоной сражений с охранными автоматонами, которые выполняют последнюю задачу по обеспечению блокировки нижнего уровня, то во втором авантюристам предстоит играть в прятки с монстром. Подземелье планировало оставить его одного на всю зону и разбросать тут и там обломки там, что объяснит их отсутствие. Ну а разделять эти две зоны будет сухой коридор, перед которым будет зона обитания крокодила. Причем у авантюристов будет выбор, сразиться с танк в воде, или постараться проскочить мимо него и выбраться в коридор через узкий проход, через который крокодил не пролезет. Вот только когда они пройдут немного дальше, то автоматон проломит стену сбоку и начнет гнать их по коридору во вторую зону. Это создаст тот самый момент, когда герои вроде как спаслись от опасности и тут бац, опасность вернулась, причем та же самая. Причем эту опцию можно будет еще и рандомной сделать, чтобы скрипт срабатывал не всегда, но никаких конкретных условий для этого не было. Может получиться очень весело, когда каждый из авантюристов будет придумывать свой ритуал удачи, чтобы ему повезло и монстр не появился. А когда ты нырнул в воду, сразился там с охранными там, затем проплыл через открытое пространство, в котором на тебя из бокового прохода выскакивает здоровенный крокодил и от которого ты успеваешь проскользнуть в проход на другой стороне, после чего идешь вверх и, выбравшись в сухой просторный коридор, оказываешься атакован прямо через стену давишним автоматоном. Ты убегаешь от него, яростно отстреливаясь, чтобы хоть немного замедлить его, и ныряешь в узкий люк, ведущий снова под воду. Там играешь в прятки с огромным монстром, стараясь не стать его закуской, или сражаешься с ним, в надежде получить хорошую добычу. И вот после всего этого ты находишь путь, ведущий вверх, и там тебя встречает заслон из уже нормальных там охраны лифта. В общем, приключение должно будет получиться как раз в духе биологической опасности или какого-нибудь динокризиса. Нарисованная воображением картина подземелью понравилась. Жаль только, что некому будет оценить отсылки, но тут уже ничего не поделаешь. Зато наблюдать за попытками прохождения уровня авантюристами будет одно удовольствие. Осталось только перестроить этот ярус и создать все необходимые элементы приключения. Ну и про систему магической безопасности не забыть. Ослабленный, частично уничтоженный, но все еще функционирующий. Кстати, задания по ее восстановлению могут стать одним из поводов изучать этот уровень, ведь все элементы защиты можно будет разнести по разным частям зон. Часть 63. Подземелье действительно оказалось со странностями. В этом Хельвард убедился на собственном опыте. Его монстры оказались слишком сильны для первого этажа. Его добыча была неадекватно щедрой, а наличие на первом же этаже источника воды, способной восстанавливать усталость, вообще было уникальным явлением. Понятное дело, что сам он мало что знал про то, что обычно бывает на начальных уровнях в подземельях, но перед тем, как прибыть сюда, он собирал информацию, да и присутствовавшие на острове искатели его просветили. Подобная информация не была чем-то важным, а потому ей и другими подобными знаниями с ним делились охотно. Это карты этажей выпросить было невозможно, а про такие вещи рассказывали свободно, ведь это позволяло продемонстрировать свою опытность перед новичком. За прошедшую седмицу Хельвард успел несколько раз сходить вниз и многое ощутил на своей шкуре, и подобные рассказы помогли ему избежать многих ошибок. Например, он при первой же возможности сменил свой топор на обычную палку, которую получил в добыче. Палку было не жалко, он их все равно регулярно получал, а вот новый топор тут купить негде. Да и средств у него на это не было. Но постоянно ходить на зачистку первого этажа у него возможности не было, ведь таких желающих было много, а монстров было ограниченное количество и приходилось ждать, пока они появятся снова. Так что, чтобы выжить и не ослабнуть от голода, приходилось присоединяться к рыбакам. Правда, лодок на острове было всего две, и одна из них принадлежала альвам. Но второй пользовались люди, и хоть тут сумели договориться. Отправлявшиеся на рыбалку ежедневно сменялись, ведь желающих заниматься этим постоянно было найти сложно. Так что он легко сумел влиться в атагу тех неудачников, кому выпала эта доля. Для прокорма ему требовалось совсем немного рыбы, зато работал он хорошо и был неплохим рыбаком. Впрочем, тут почти все были из прибрежных земель и в той или иной степени умели рыбачить. Несколько раз он предпринимал попытки спуститься глубже, но каждый раз упирался в необходимость пройти лабиринт. Но сделать это без карты было делом непростым, особенно с наскока. Так ведь еще и постоянное странное ощущение погружения на глубину не давало расслабиться и очень быстро выпивало все силы. Даже опытные искатели предпочитали не задерживаться внизу надолго, ведь потом приходилось довольно долго отдыхать. Конечно, для быстрого восстановления достаточно было выпить воды из источника. Судя по всему, он для того там и находился. Но проблема была в том, что вода в нем набиралась слишком медленно, а желающих ее набрать наоборот, было очень много. Так что там образовалась целая очередь, и источник почти всегда был пустым. Это было еще одной причиной, почему разведка лабиринта шла так медленно. Решившие разведать путь были потом вынуждены потратить несколько часов на отдых. Но Хельвард нашел своеобразный выход из ситуации и ходил на разведку уже вечером, когда все намеченные мероприятия уже были выполнены. Вернувшись же, он мог поужинать и завалиться спать, чтобы успеть восстановиться к утру. Сегодня Бер решил все же зайти в дверь. Нет, он понимал, что раз наставник сказал, что он не готов, значит так оно и было, но его банально замучило любопытство, так что он дал себе зарок, что только заглянет, чтобы посмотреть, и сразу же вернется. Идти он собрался рано утром, еще до включения дневного освещения. Это позволит не столкнуться с альвами и успеть обернуться до завтрака. Ведь идти голодным на урок было нельзя, так как ему нужна была голова, свободная от лишних мыслей о еде. Проснувшись, он сходил посмотреть на часы на стене. Они были вставлены прямо в стену, имели всего одну стрелку и показывали только примерное время. Но так как парень был не знаком с нормальными механическими часами, а время привык отмерять по горящей лучине или свече, а то и просто по солнцу, то даже такой механизм был для него чем-то невероятным. Быстро собравшись, он влез в кольчугу, повесил на пояс меч и прямой нож, надел шлем, взял одно из своих странных копий и закинул за спину щит, но не тот тяжелый, который шел вместе со всем комплектом, а более легкий, меньшего размера и из обтянутого кожей дерева. В таком виде он и отправился на тренировочный уровень. Разблокировав дверь своим ключом, он уставился на уходящую вниз довольно крутую, но хорошо освещенную лестницу. Судя по всему, тут освещение не переключалось на ночное. Чтобы убедиться в этом, парень даже оглянулся. И да, свет на шестом этаже все еще был приглушенным. Сделав глубокий вдох, Бер шагнул на лестницу, вмиг испытав то же самое чувство облегчения, как когда он перемещается снизу вверх на подъемнике. Только из-за мгновенности этого перехода ощущение было еще острее. На секунду ему даже показалось, что он взлетел в воздух, а уходящая вниз лестница только усилила это впечатление. Быстро придя в себя, молодой человек зашагал вниз. Лестница была предельно неудобная, ее ступени были слишком широкие, чтобы нормально перешагивать с одной на другую в один шаг, но слишком узкими, чтобы делать по ней полноценный шаг второй ногой. Да и наклон лестницы был слишком крутым, из-за чего спускаться было очень неудобно. А ведь потом еще придется и подниматься обратно. Но в конце концов он все же достиг самого низа и оказался в небольшой комнате, одна стена которой, та, в которую входила лестница, была плоская, а вторая, противоположная, изгибалась дугой. Справа и слева от лестницы было по проходу, которые вели в уходящий вдаль коридор, который постепенно загибался. Посмотрев на них, Бер предположил, что это один коридор и он идет вдоль всего внешнего края скалы. И самое главное, что все это ему что-то напоминало, что-то, с чем он уже сталкивался в волшебной пещере. Открытие третьей комнаты во втором ряду прошло как-то буднично и ничем не отличалось от открытия второй. В тот раз она просто подошла в очередной раз проверить, не получила ли она доступа, и дверь открылась. Тогда она предположила, что связано это было с тем, что она как раз в тот день работала с последним тренировочным манекеном, и выполнила отбив и контратаку близко к идеальному. В этот же раз Вайкрис подтвердила этот вывод, так как следующая дверь тоже открылась после того, как она провела тренировку со всеми манекенами по очереди. Новая комната на первый взгляд была похожа на две предыдущие. Все те же манекены в различных позах и с деревянным оружием, все те же стойки с оружием и защитным снаряжением. Но была одна интересная особенность, которая сразу же привлекла к себе ее внимание. На стенах было нанесено множество рисунков в два яруса. При близком изучении она установила три интересных факта. Первый, настенные рисунки не были рисунками, это были полноценные барельефы, причем их качество исполнения было довольно велико. Второй же, эти картинки демонстрировали выполнение различных приемов с самым разным оружием. Ну и третий, манекены не просто торчали из пола на палке, а были установлены в пазы, по которым, если исходить из логики, просто обязаны были перемещаться. Все эти факты заставили взглянуть на эту комнату совсем по-другому. Подойдя к первым двум сериям рисунков, девушка внимательно изучила изображенные на них последовательности. Затем она осмотрела манекены и соотнесла с самым первым в ряду манекеном первую верхнюю последовательность изображений. Ну а затем она стала изучать сами движения, перекладывая статичные картинки на то, как она должна была двигаться, чтобы повторить. Как оказалось, первые изображенные приемы не были чем-то сложным и большинство из них были ей знакомы, так что она довольно быстро прогнала их в воздухе. После этого девушка брала со стойки нужную имитацию оружия и подходила к соответствующей кукле, занимая позицию у отмеченного чертой стартового места. Чтобы пройти всех манекенов и опробовать все приемы, у нее ушло 2 дня. В основном это было как раз из-за того, что основную массу приемов она просто вспоминала, а еще сказывалась низкая скорость кукол, которые позволяли выполнять все связки расслабленно. Вот только новая комната после этого не открылась. Это было странно и противоречило логике предыдущих двух комнат. Но подумав немного, она вернулась и начала проходить всех манекенов заново, в этот раз старательно выполняя все приемы как следует. На второй проход она потратила еще день, но и в этот раз следующая комната не разблокировалась. И только при третьем подходе она заметила, что манекены начали двигаться быстрее. В этот момент она что-то поняла. Если это тренировочные комнаты, то их задача не показать тебе выполнение приема, а отработать его выполнение. Но в настоящем бою никто не будет специально для тебя замедляться, чтобы ты мог подумать и вальяжно выполнить нужное движение. В реальности все атаки производятся стремительно и безжалостно. Поэтому в этой комнате тебе вначале дают возможность выучить нужное движение, а потом начинают требовать выполнять его все быстрее. Именно в этом был смысл тренировки тут. Поняв это, Вайкрис принялась сосредоточенно проводить один и тот же прием раз за разом, пока скорость манекена не становилась настолько высокой, что она просто не успевала реагировать. После этого она переходила к следующему манекену и новому приему. Когда она уже в третий раз прошла где-то треть всех кукол, случилось событие, заставившее ее напрячься. Один из следопытов нашел комнату для регистрации и получения личного ключа. Открыть он сумел только первую, внешнюю дверь, но сам факт, до этого данная дверь вообще не открывалась, хоть замок и был активен. Эта находка вызвала очередную волну возбуждения, но она также быстро схлынула. Ведь никаких дополнительных возможностей ключ этого следопыта больше не приобрел. К тому моменту, когда Вайкрис закончила проходить комнату полностью и обнаружила, что дверь в следующую наконец-то открылась, таких счастливчиков, сумевших войти в ту комнату, было десяток, в том числе и мастер слова из ее группы. Но никто из них так и не встретил человека, который записал бы их в книгу и позволил пройти дальше.